Глава 57. На север. Часть 2. Дверь открылась. Лица, находящиеся внутри мрачного паба, медленно повернулись к Рокте. Увидев неприглядную фигуру орка, они вернулись к своим собственным делам. Это был старый паб, обстановка в котором чем-то напоминала картину «Едоки картофеля» Ван Гога. Крокта сел за стол. Хозяин этого заведения, который стоял за барной стойкой, бросил взгляд на Крокту, словно спрашивая, чего он хочет. «Сливочные спагетти», — заявил орк. Он говорил тихо, однако паб был небольшим, а потому его низкий голос разнесся по всему заведению. После того, как посетители услышали про сливочные спагетти, они вновь повернулись к орку. Крокт опустил глаза, остальные явно насмехались над ним. «Орк, заказывающий сливочные спагетти! Это что, шутка? Разве это не бабское блюдо? Может, он еще закажет клубничный сок и дольки киви? Ха-ха-ха-ха!» Брови Крокта дрогнули. Хозяин заведения тоже усмехнулся, подумав, что орк полностью выжил из ума, а затем отправился на кухню. Он кинул в сковороду немного масла, ливанул в нее куриного бульона и быстро все перемешал, чтобы ликвидировать твердые комки. Одновременно с этим он приготовил 160 граммов спагетти в кастрюле, которая содержала в 3 раза больше объем воды, а также приготовил бекон. Это был классический рецепт. Крокта восхитился дотошностью хозяина в отношении рецептуры и одновременно с этим, прищурившись, произвел осмотр других посетителей таверны. Они ели блюда из свинины и пили крепкий алкоголь. Посетители клали в свои рты большие куски мяса, облизывая при этом жирные пальцы и запивая спиртными напитками. В их глазах читалось высокомерие. Он должен был признать, что это были настоящие суровые мужчины. Он заказал сливочные спагетти в святом для этих людей месте. Крокта понял, что здесь он для них никто. Орк, ничего не смыслящий в местной романтике, заказавший сливочные спагетти. Заказанное им блюдо было готово, и Крокта увидел вилку с ложкой, завернутой в салфетку. Он остановил хозяина и сказал: «Подождите». Хозяин посмотрел на своего клиента презрительным взглядом, словно он его раздражал. «Палочки для еды», — попросил Крокта. «Ха». Взгляд хозяина изменился. «Палочки для еды», — повторил орк. От столь мужественного заявления Крокта атмосфера в пабе изменилась, и все присутствующие признали его настоящим мужчиной. «Чем его вилка с ложкой не устраивают? Может быть, у него просто другие вкусы? Я даже захотел попробовать это сливочное спагетти!» Посетители покачали головами, пережевывая вареные яйца. Крокта же начал медленно поглощать принесенные ему спагетти. Пережевывая макароны, он заказал бокал виски и тут же его опустошил. Ох. После того, как он разделался со вторым бокалом, все присутствующие в пабе окончательно признали его за своего. «А, точно!» В царящей здесь атмосфере он совершенно позабыл о своей миссии. Крокта снова посмотрел на записку. «Зайди в таверну, закажи сливочное спагетти. Вместо вилки попроси палочки для еды. После этого возьми одну макаронину и используй ее, чтобы выложить на столе перевернутый треугольник. После этого тебе предоставится доступ к услугам гильдии». Крокта пропустил самое важное, съев все свое сливочное спагетти. Он энергично поднял руку и помахал ею хозяину заведения. Тот подошел к орку и положил свою руку ему на плечо. «Слушаю, мачо. Хочешь что-нибудь выпить?» «Сли...» — нерешительно пробормотал Крокта. «Сли...» «Сливочные спагетти. Еще одно!» Взгляд хозяина похолодел. Крокте же ничего не оставалось, кроме как опустить глаза. Хозяин просто вернулся на кухню, так ничего и не сказав. Оглядевшись, Крокта увидел, что остальные тоже молча покачивают своими головами. Крокте было стыдно. Он поклялся, что как только он получит нужную информацию, то съел здесь целого кабана. В конце концов, Крокта снова съел сливочные спагетти палочками для еды и выложил на столе перевернутый треугольник. Как только хозяин увидел символ, его взгляд изменился. Он подошел к Крокте и стукнул по столу. «Эй, орк!» Крокта повернулся к нему. «Иди сюда!» Поманил его хозяин. Затем он открыл дверь в глубине паба и исчез за ней. Крокта пристально посмотрел ему вслед и с мрачным выражением лица последовал за хозяином, слушая издевки посетителей. «Что это он собирается сделать с этим бедным орком? Орк, сильно не кричи, если тебя будут избивать! Если выберешься живым, то я куплю тебе порцию сливочного спагетти и немного клубничного сока!» Затем они вернулись к своей свинине с уверенностью, что едят настоящую мужскую еду. Комната оказалась больше, чем предполагал Крокта. Хозяин паба пошарил по полу, за что-то дернул и указал на появившуюся лестницу, ведущую в подвал. Он был довольно глубоким. Кинув взгляд на Крокту, он спустился вниз. Глубоко под землей находилась темная, тускло освещенная комната, которая выглядела так, словно предназначалась для допросов. Внутри нее находился стол с двумя стульями, поставленными друг напротив друга. Они расселись, и Крокта спросил: «Трусики — это символ гильдии?» «Это наша вера!» «Трусики — вера?» «Информационная гильдия следует определенному кредо, которое заключается в том, что она способна определить даже то, какого цвета на человеке нижнее белье». «А, некоторые наши филиалы стыдятся такого обозначения и просто используют перевернутый треугольник, однако я уважаю традиции». Это было достаточно странно, но при этом не лишено смысла. «Так или иначе, я пришел сюда, чтобы купить информацию», — кивнул Крокта. «Какая именно тебя интересует информация, Крокта?» Крокта поднял взгляд. Этот человек уже знал его имя. «Ты хочешь продолжить преследование остатков возрожденного Бахаэ?» Усмехнувшись, снова спросил хозяин таверны. «Да уж, это впечатляет. Теперь я и вправду могу поверить, что вы — информационная гильдия», — покивал головой Крокта. «Информация о клане Возрождённый Бахаэ стоит либо 20 золотых, либо 30. А в чем разница?» «Я объясню после того, как буду убежден, что у тебя есть деньги». «Это довольно дорого», — ответил Крокта. «Кроме того, платеж должен быть авансовым». «Вот». Крокта вытащил деньги. Он не знал, что ему придется заплатить целых 30 золотых, так что денег оставалось мало. «Теперь объясни мне, в чем разница». 20 золотых стоит текущая информация, в то время как за 30 золотых ты получишь больше информации в дальнейшем». «Что именно ты имеешь в виду?» «Точное местоположение этих ребят пока неизвестно, но мы будем следить за ними и продолжить накапливать информацию. Я предоставлю тебе любую информацию, которую получу в дальнейшем». «Но как я могу доверять тебе? Что если ничего не получится?» — покачал головой Крокта. «Не получится». Человек из информационной гильдии встал со своего места, а затем подошел к стене. Он вложил руку в отверстие между кирпичами, и изнутри раздался звук чего-то двигающегося. Когда он, наконец, вытащил руку, в ней лежал листок бумаги. Должно быть, за пределами этой подземной комнаты находилась сама информационная гильдия. Мужчина протянул Крокте листок бумаги. «Луин». «Луин?» «Это новое имя Грома. Того, за кем ты гоняешься». Лицо Крокты застыло. Он посмотрел на бумажку, протянутую ему хозяином. На ней значилось имя Луин, грубое описание его внешности и прочая информация об этом человеке. «Ты знаешь, что проклятые звездами могут изменять свою внешность? В это трудно поверить, но это правда. Они теряют все свои способности и появляются с новой внешностью. Орк по имени Грам, который предал тебе и Ленокса, теперь человек. Мы тоже едва можем в это поверить. Проклятие звезд — поистине загадочное явление». Крокта слушал его слова. Этот человек, казалось, достаточно хорошо понимал феномен игроков. NPC постепенно осознавали тонкости и особенности людей реального мира. Отчего-то Крокта снова почувствовал некую таинственность мира старейшины. Точно ли это был обычный искусственный интеллект? Трехмерные персонажи, с которыми он встречался, представляли собой лишь подделку, предназначенную исключительно для игры? «Иди в храм падшего бога!» — вспомнил он голос Гордона. Крокта всем своим нутром ощущал, что должен посетить храм падшего бога. «Что ж, я верю тебе. И раз так, я хочу купить еще кое-какую информацию». «Какую? Ты слышал о храме падшего бога?» Хозяин взглянул на Крокту, явно не ожидая подобного вопроса. «Храм падшего бога. О нем у меня информации нет. Север вне нашего влияния. Это суровая земля, где по суше свободно бродят огры, а по небу летают виверны. Все, что я знаю, это лишь его приблизительное местоположение, поскольку храм нетрудно найти. Об этом можно узнать в любом месте, а потому я предоставлю тебе эти сведения бесплатно». «Спасибо». «Так ты хочешь пойти на север?» Крокта кивнул. Мужчина оценивающе посмотрел на орка. Сплошные татуировки и крепкие мышцы, отличный двуручный меч. Он выглядел могучим воином и был достоин сложных о нем слухов, и вот теперь он держал путь на север. Когда ты вернешься с севера, у меня будет готова информация о возрожденном Бахае. Усмехнулся мужчина, после чего добавил: если что-то станет известно раньше, то мы направим эти сведения в почтовый ящик кузнечной компании. Информационная гильдия уже знала, что у Крокты был открыт счет. Он сделал это лишь сегодня, и то по просьбе Стеллы, но им уже было все известно. Это означало, что внутри кузнечной компании существовал их осведомитель. Возможно, им был стажёр Стеллы. Крокта кивнул и встал. «Если ты собираешься на север, тогда тебе, возможно, стоит узнать побольше информации о Квантесе», произнес хозяин таверны. Квантес был городом, расположенным неподалеку от северных земель. Крокта слышал о нем. Крокта поднялся по лестнице и вместе с хозяином вернулся в основной зал паба, где все еще отдыхали завсегдаты этого заведения. С волнением в глазах они посмотрели сначала на Крокту, затем на хозяина. «И что, никакой драки не было? Орку явно повезло!» — решили разочарованные посетители. «Эй!» — тихо окликнул хозяина Крокта. Мужчина кинул орку многозначительный взгляд, служивший сигналом молчать об информационной гильдии, но Крокта и не собирался прилюдно обсуждать свои дела. «Можно у вас здесь заказать жареного кабана?» Клиенты паба были ошеломлены словами Крокты. «Ну а что? Я хочу съесть целого жареного кабана!» Хозяин паба с удивлением посмотрел на Крокту, после чего рассмеялся. «А ты можешь себе это позволить?» «Конечно». Крокта посмотрел на посетителей, которые ранее подшучивали над ним, и добавил: «Жареный кабан — это не какой-то там бутерброд с несколькими кусочками свинины». Лица присутствующих перекосило, но им нечего было сказать в свое оправдание. Таким образом, хозяин паба отправился на кухню, чтобы приготовить жареного кабана. В углу кухни располагалась целая система барбекю для жарки кабанов со встроенной вентиляцией. Поместив кабана на вертел, хозяин начал готовить его. Ароматный запах свинины заполнил всю внутреннюю часть паба. «Ха-ха-ха! Что ж, мы пойдем. «Да! Приятного аппетита, браторг!» Посетители допили оставшийся алкоголь и собрались уже побыстрее покинуть паб, как вдруг их окликнул Крокта. «Эй, ребята!» «Да?» — оглянулись посетители. Крокта взмахнул рукой в сторону кухни и спросил: «А вы случайно не хотите перекусить?» Люди замерли на своих местах. Истина состояла в том, что этот торг был настоящим человеком. Они смеялись над ним и отпускали в его сторону шуточки про клубничный сок. Однако настоящему мужчине было плевать на подобные вещи. Он забыл все сказанное и без малейших колебаний пригласил их к столу. Отказ от такого приглашения был бы совершенно немужественным поступком. «А, мы признаем наше поражение! Орк, ты настоящий мужчина! Нам встретился достойный человек!» Люди вернулись на свои места, и, сдвинув столы, вместе с Кроктой ели жирного кабана и пили вино. Чуть позже к ним присоединился и хозяин паба. Настоящее мужское общение! Это был последний ужин, которым наслаждался Крокта, прежде чем отправиться на север, чтобы найти храм падшего бога.